На следующий день мы поехали в Кристиансен к бабушке и дедушке. В то время мы часто ездили к ним в те воскресенья, когда Старт проводил игру на своем стадионе. Сначала мы у них обедали, а затем папа, дедушка и Ингве уходили смотреть игру, иногда с ними шла мама, а я тогда еще слишком маленький оставался с бабушкой. И мама, и папа по этому случаю принарядились. На папе была белая рубашка, пиджак из коричневого твида с коричневыми накладками на локтях и светло-коричневые хлопчатобумажные брюки, на маме голубое платье. Мы с Ингве были одеты в рубашки и вельветовые штаны, Ингве в коричневые, а я в синие. Небо, хотя и затянутое пеленой облаков, дождя не предвещало. Асфальт был сухой и синевато-серый, а стволы сосен над жилыми домами высились неподвижно, ярко рыжее сухими стволами. Мы с Ингве залезли на заднее сиденье, папа и мама устроились на передних. Прежде чем запустить мотор, папа закурил сигарету. Я сидел у него за спиной, так что он не мог видеть меня в зеркале, когда я сидел прямо, а только если я наклонюсь в сторону. Когда выехали на перекресток внизу по дороге к мосту, я сложил ладони и мысленно воззвал к Богу: «Боженька, милостивый, сделай так, чтобы мы не попали в аварию. Аминь». Я всегда молился, когда мы ехали куда-нибудь далеко, потому что папа гнал так, что всегда превышал скорость и постоянно обгонял на дороге другие машины. Мама говорила, что он хороший водитель, так оно и было, но каждый раз, как автомобиль набирал скорость и мы пересекали белую линию, меня обуревал страх. Скорость и злость были неотделимы одна от другой. Мама водила осторожно, была внимательна, никогда не раздражалась, что машина перед ней еле тащится, а спокойно ехала следом за другими машинами. Такой же она была и дома. Никогда не злилась, всегда находила время, чтобы помочь, не сердилась за разбитую посуду, что поделаешь, бывает. Она любила беседовать с нами, детьми, с интересом слушала наши рассказы, угощала нас необязательными вещами, такими как вафли, булочки, какао, домашний хлеб, в то время как папа, напротив, старался очистить нашу жизнь от всего необязательного. Пищу принимают, потому что это необходимо, и время, отведенное на еду, ни для чего больше не предназначено. Если мы садились смотреть телевизор, то следовало только смотреть, а не болтать и не отвлекаться на что-то другое. В саду надлежало ходить только по выложенным каменными плитами дорожкам, которые специально для этого и устроены, между тем, как по газону, большому и такому заманчивому, не полагалось ни ходить, ни бегать, не говоря уже о том, чтобы на нем полежать. Следуя этой же логике, на день рождения к нам с Ингве никогда не приглашали детей. В этом не было необходимости, довольно было того, что после обеда на столе появлялся торт. Этим же объяснялся запрет приводить домой друзей. Зачем играть в помещении, где от нас только лишний шум и гам, если можно бегать на улице? Какую-то роль, вероятно, играло и то, что дети потом могли рассказывать дома, как мы живем, что, в сущности, отвечало все той же логике. По сути, ею объяснялось все. Нам не разрешалось прикасаться ни к каким папиным инструментам, будь то молоток, отвертка, клещи или пила, лопата для снега или метла. Не разрешалось даже готовить еду на кухне, даже самому отрезать кусок хлеба, включать телевизор или радио. Если нам разрешить, то все вещи будут валяться как попало, а так всюду царил порядок. Все вещи лежали на своих местах, и если ими пользовались он сам или мама, то они употреблялись сообразно их назначению, согласно установленным правилам. То же самое и с вождением машины. Он стремился попасть из пункта А в пункт Б как можно скорее, встретив на пути как можно меньше препятствий. В данном случае этими пунктами были Труммёя и Кристиансен, родной город, где прошло детство этого 30-летнего учителя средней ступени. Никогда время не летит так быстро, как в детстве. Никогда час не бывает так короток. Все открыто перед тобой. Мир распахнут перед тобой. Ты бежишь то сюда, то туда, делаешь то одно, то другое, и вдруг солнце уже село. Поглядишь, вокруг стоят сумерки, и время уже опустило шлагбаум, ой, никак уже 9 часов. Но и так медленно, как в детстве, время никогда не тянется, никогда час не длится так долго. Если открытое пространство закрывается, если исчезает возможность бегать то туда, то сюда, в действительности или в воображении, шлагбаумом становится каждая минута, а время – тесной клеткой, в которой ты заключен. Что может быть тяжелее для ребенка, чем целый час сидеть в автомобиле, едущем по дороге, которую ты знаешь наизусть, направляясь куда-то, где тебя ждет что-то хорошее и желанное? В полном дымосалоне, потому что оба родителя курят, с отцом, который кипит от раздражения каждый раз, как ты, меняя позу, нечаянно ткнешься коленкой в переднее сиденье. Ах, как же медленно тянулось время! Как долго ждать, пока за окном покажутся знакомые приметы! Сначала крутой подъем от центра Арендала через жилые кварталы к мосту на Хисею, потом мимо залива, вдоль всего острова, мимо Кокке-Пласенского нервного санатория, в котором работает мама, затем под горку, мимо магазинов, по мосту через реку Нидельф и далее по бесконечной равнине с домами, лесами и полями до самого Неденеса. Еще и Февик не проехали, а оттуда еще ехать и ехать до Гримстеда, а уж сколько потом от Гримстеда до Лилиссана, а от Лилиссана до Тименеса, а от Тименеса до моста Вародбру, и от Вародбру до Лунда это и говорить нечего. Мы молча ехали на заднем сиденье, глядя на меняющуюся местность, по которой велась дорога. Мелькнул за окном залив со шхерами и маленькими островками, затем мы нырнули в густой лес, потом пошли речки и речные долины, жилые поселки и промышленные районы, крестьянские усадьбы и луга. Все такое знакомое, что ты уже заранее знаешь, что покажется впереди. Только проезжая мимо зоопарка, мы пробудились из полусонного состояния, потому что тут в любую минуту за высокой железной сеткой могло показаться то или иное животное, бесплатный аттракцион. Но вот длинная ограда осталась позади, и мы снова погрузились в полудрему. Час неподвижного сидения в машине, целый нескончаемый час, прежде чем вокруг начал принимать форму город и центр тяжести между бесконечной ездой и долгожданной встречей с дедушкой и бабушкой, наконец сдвинулся. Въехать в город означало вернуться в живой поток времени, стрелки часов снова приходили в движение. Вон магазин «Оазис», под ним живет двоюродный брат и двоюродная сестра Юн Улов и Ан Кристин, дети маминой сестры Хьеллаук и ее мужа Магна. А вот и каштановые деревья вдоль дороги, высокие облупленные каменные дома у обочины, вон аптека, продуктовый магазинчик «Рюндинг», вот и перекресток со светофором, дальше музыкальный магазин, белые деревянные домики, узкая дорога и вдруг слева желтенький дом бабушки и дедушки. Папа немного проехал мимо дома вниз по склону, затем сдал назад и въехал в проулок напротив. Только так можно было заехать во двор. В кухонном окне показалось бабушкино лицо. Когда мы вышли из автомобиля, поставленного впритык кованой, покрытой лаком, гаражной двери и поднялись на покрашенное красной краской каменное крыльцо, навстречу нам на порог вышла бабушка. «А вот и вы», — сказала она, — «заходите». Мы зашли в прихожую. «Ну, мальчики, как же я по вас соскучилась!» Она крепко обняла и расцеловала Ингве, покачиваясь с ним взад-вперед. Он отворачивал лицо, но видно было, что ему приятно. Затем она и меня также обняла и покачала. Я тоже немного отворачивал лицо, но мне тоже сделалось приятно. Щека у нее была теплая, и от нее хорошо пахло. «А мы, кажется, видели в зоопарке волка», — сказал я, когда она разжала объятия. «Подумать только», — сказала она и, засмеявшись, потрепала его по волосам. «Не было этого», — сказал Ингве. «Карл Уве все выдумывает». «Было, не было», — сказала она, потрепав и его. «А все равно ведь хорошо, мальчики». Сняв куртки, мы повесили их в прихожей, где была для этого открытая ниша с вешалками, и, пройдя по синему ковролину, ступили на лестницу. На втором этаже справа располагалась гостиная, слева кухня. Гостиной пользовались только по торжественным случаям, например, на Рождество. У торцовой стены стояла пианино. На нем красовались три фотографии сыновей и в студенческих фуражках. Над ними висели две картины. У продольной стены стояли три невысоких темных шкафа со стеклянными дверцами. Сверху на них были выставлены привезенные из поездок сувениры, среди прочего светящаяся гондола и чайник из коричневого с золотом стекла с длиннющим носиком, усеянный, по моим представлениям, алмазами и рубинами. В глубине комнаты стояло два черных кожаных дивана. Между ними расписанный розами угловой шкаф. Перед ним низенький столик. Из больших окон открывался вид на реку и город на высоком противоположном берегу. Но во время обычных посещений, вроде нынешнего приезда, мы туда не заходили и шли налево в кухню. За ней находились еще две комнаты, нижняя из которых соединялась с гостиной раздвижной дверью, выходившей на маленькую лесенку. Половину стены в ней занимало широкое окно, в которое виден был сад, за ним широкое устье реки и высившийся далеко на горизонте белый гронингенский маяк. Там хорошо пахло, и не только из кухни, где бабушка готовила котлеты с коричневым соусом, которые у нее получались вкуснее, чем у кого бы то ни было еще, но и тем, что составляло как бы постоянную основу всех остальных запахов. Они на него накладывались. Запах этот, сладковатый и как будто фруктовый, мне всегда напоминал их дом, стоило уловить его где-то еще, например, когда бабушка с дедушкой приезжали к нам в гости, потому что они приносили его с собой, им была пропитана их одежда, и я сразу же чуял его, едва они входили в нашу прихожую. «Ну как?» — спросил дедушка, когда мы вошли в кухню. «Пробки на дороге были?» Он сидел на своем стуле, немного расставив ноги, одетый в серую вязаную кофту поверх голубой рубашки. Его живот нависал над темно-серыми брюками. Темные волосы были зачесаны назад, и только одна прядь падала на лоб. Изо рта торчала недокуренная сигарета. «Нет, доехали легко». «Угадал вчера футбольное лото?» — спросил дедушка. «Да не очень», — сказал папа. «Максимум 7 игр». «А я 2 десятки», — сказал дедушка. «Неплохо», — сказал папа. «Я погорел на 7-й и на 11-й игре», — сказал дедушка. «С последней особенно обидно вышло. Гол забили, когда матч уже кончился». «Да», — сказал папа. «Я ее тоже не отметил». «Слыхали, что сегодня один ученик сказал Эрлингу?» — спросила стоявшая у плиты бабушка. «И что же?» — спросил папа. Входит он утром в класс, а один ученик его и спрашивает. «Вы что, никак выиграли в футбольное лото?» «Нет», — говорит Эрлинг, — «а почему ты спрашиваешь?» «У вас такой радостный вид», — сказал ученик. Бабушка засмеялась. «У вас такой радостный вид», — говорит, — папа улыбнулся. «Хотите кофе?» — спросила бабушка. «Да, спасибо», — сказала мама. «Устроимся тогда внизу в гостиной», — сказала бабушка. «Можно мы возьмем наверху комиксы?» — спросил Ингве. «Идите и берите», — сказала бабушка, — «только не перерывайте там все». «Не перероем», — сказал Ингве. Осторожно ступая, в этом доме тоже не разрешалось носиться, мы вышли в прихожую и поднялись по лестнице на 3-й этаж. Кроме бабушкиной и дедушкиной спальни, там был еще и чердак, а на нем вдоль стены выстроились коробки со старыми комиксами, сохранившиеся еще с тех пор, как папа был маленьким, с 50-х годов. Было там и всякое другое. Среди прочего, например, аппарат для глажки скатертей и постельного белья, старая швейная машинка, разные старинные игрушки, например, жестяная юла и какая-то штука вроде робота из того же материала. Но нас манили комиксы. Домой их нам не давали, разрешали читать только здесь, и мы иногда проводили за этим занятием все время у бабушки с дедушкой. Захватив каждый по пачке, Мы вернулись вниз, уселись и не отрывались от чтения, пока на столе не появилась еда, и бабушка не позвала нас обедать. После обеда бабушка мыла посуду, мама вытирала, а папа стоял перед окном в гостиной и смотрел вдаль. Затем вошла бабушка и пригласила его выйти с ней в сад. Она, дескать, хочет что-то ему показать. Мама и дедушка сидели за столом, иногда переговаривались, но больше молчали. Я пошел в туалет. Он был внизу, на первом этаже. Я не любил туда заходить и терпел, пока мог, но больше откладывать было уже нельзя. Я вышел из комнаты, спустился по скрипучим деревянным ступеням, торопливо пробежал по ковролину через прихожую, проскочил мимо трех пустых комнат, притаившихся за закрытыми дверьми, и шмыгнул в туалет. Там было темно. Несколько секунд, которые потребовались, чтобы зажечь свет, я внутренне трясся от страха. Но страх не прошел, даже когда загорелся свет. Мочиться я старался по краю унитаза, чтобы плеск, стоящий внизу воды, не помешал услышать, если вдруг раздастся еще какой-нибудь звук. Руки я помыл еще перед тем, как спустить воду, потому что, едва нажав на рычаг, надо было бегом удирать от рычащего бачка и труб. Они выли так жутко, что рядом находиться было невозможно. Секунду я постоял, держа ладонь на круглом черном шарике, приготовился и нажал, затем рысцой проскочил прихожую, тоже страшную, потому что в ней каждый предмет словно испускал какие-то волны, и ступил на лестницу. Бежать по ней я, разумеется, не смел, но, поднимаясь по ступенькам, все время, пока не очутился на кухне, ощущал спиной, что за мной кто-то гонится, и только наверху, в присутствии людей, это неприятное чувство прошло. В окно, выходящее в переулок, я видел, как все больше людей устремлялось из города к стадиону. Туда же засобирались мама, папа и Ингве. Дедушка всегда ездил туда на велосипеде, поэтому он отправлялся из дома спустя некоторое время после их ухода. Он вышел в сером пальто, рыжем шарфе, серой кепке и черных перчатках. Я видел в окно, как он спускался с велосипедом под гору. Бабушка достала из морозильника и выложила на рабочий стол булочки, чтобы подать их, когда все вернутся. Она заговорщицки посмотрела на меня. «А у меня кое-что для тебя есть». «А что?» «Погоди, увидишь», — сказала она. «Закрой-ка глаза». Я закрыл глаза и услышал, как она роется в ящиках, как затем подходит. «Можешь открыть глаза», — разрешила бабушка. «Это была шоколадка. Треугольная, редкостная, самая вкусная». «Это мне?» — сказал я. «Вся целиком?» «Тебе», — сказала она. «А для Ингве есть?» «Нет, на этот раз нету, зато он будет на футболе. Надо же и тебя чем-то побаловать». «Ой, спасибо большое», — сказал я и разорвал картонную упаковку, из-под которой блеснула фольга. «Смотри, не проговорись, Ингве», — подмигнула мне бабушка. «Это наш с тобой секрет». Я принялся за шоколадку, а она села решать кроссворд. «А нам скоро поставят телефон», — сообщил я. «Да ну», — обрадовалась она, — «тогда мы сможем с тобой разговаривать». «Да», — сказал я, — «вообще, наша очередь была еще далеко, а нам поставят, потому что папа у нас политик». «Политик?» — засмеялась она. «Ну да», — сказал я, — «а разве нет?» «Конечно же, да, как же иначе?» «Ну а как тебе в школе, нравится?» — спросила она. Я кивнул. «Очень». «Ну а что же там самое интересное?» «Перемены», — сказал я, зная, что это ее рассмешит или хотя бы вызовет улыбку. Я доел шоколадку, и, видя, что она снова углубилась в кроссворд, пошел на чердак и достал там парочку настольных игр.